Глава третья. Властители и судья. Будь нашим президентом. Год 1807, январь 13. Учрежден Комитет охранения общественной безопасности, комитет 13 января. Среди членов сенатор Макаров, бывший в тайной экспедиции преемником знаменитого палача Семена Шишковского. Год 1808, январь 13. Аракчеев назначен военным министром. Введена новая форма, скроенная по французскому образцу. На плечах офицеров появились эполеты. «Наполеон сидит на плечах у русских офицеров». Распространенная шутка. Февраль 8. Начало финской кампании. Март 20. Манифестом «Финляндия навсегда присоединена к России». Книга Модеста Корфа о графе Спиранском, вышедшая в 1861 году в Санкт-Петербурге, открывается тремя портретами героя. Первый, гравюра, воспроизводящая работу живописца Иванова, относится к 1806 году и представляет нам нежного юношу с орденом на груди и с книгой в руках. Второй — литография, сделанная по уменьшенной копии скаленного портрета, исполненного славным художником Доу в 1822 году или в 1823. В глаза нам смотрит умудренный государственный деятель, строгий, но вполне справедливый. Третий портрет выполнен с акварели Реймерса, год 1838. Всевластный вельможа, пребывающий на вершине карьеры. Простоватая прическа а-ля мужик не должна вводить в заблуждение. Это не знак простоты, а свидетельство принадлежности к вельможному клану, своего рода парикмахерский указатель. Точно такую же прическу носил выдающийся политик предыдущего поколения, адмирал Николай Семенович Мордвинов, человек безупречной репутации, стоик, мудрец. Его моральным наследником и хотел предстать портретируемый Спиранский. Если проглядывать портреты, быстро листая страницы, возникает иллюзия движущейся картинки на тему «Карьера» — начало, середина, конец. Между тем, чистый юноша 1806 года куда ближе к пику своей головокружительной карьеры, чем пожилой сановник 1838. Год 1808, сентябрь 2. Верный слову данному Наполеону, Александр отправляется из Петербурга в Эрфурт на свидание с французским императором. Во встрече принимает участие Спиранский. Наполеон настаивает на совместном требовании разоружения Австрии. Александр — на очищении территории Пруссии от французских войск. Ни о чем договориться не удается, но самый факт свидания отдаляет войну с Францией на 4 года. Декабрь 16-е. Спиранский назначен товарищем министра юстиции. 10 предыдущих комиссий по усовершенствованию законодательства были безрезультатны. Спиранский приступает к подготовке нового уложения. Юный Попович до поступления в семинарию не имел даже фамилии. Его отец и дед в школах не обучались, вследствие чего родового прозвища не получили. Теперь же его имя было на устах у всех. Скоропостижное продвижение имело свою причину. Спиранский был не просто гениально одарен. Он, что в России встречается куда реже, был холодно-системен и обладал качеством, заменявшим ему родословную. Мыслил не обстоятельствами, а поставленными задачами. Русский вельможа способен принять мудрое решение, дать умный совет, просиять мгновенным озарением. Он готов трудиться изо дня в день, из года в год, но не создавая и отлаживая самостоятельно движущийся общественный механизм, а лишь реагируя на течение событий, ход вещей. Самые смелые его проекты — суть исправления, но не создания, конфигурации, а не конструкции. Спиранский же умел цепко держаться целого, не жертвуя частью. Он не подстраивался под ход вещей, но сам создавал его и сам отслеживал сбой устройства, обеспечивающего этот ход. Именно такой человек понадобился Александру I в краткий промежуток между наполеоновскими войнами, когда утешительные победы, согласия Наполеона, одержанные над финнами и шведами, подуспокоили общественное мнение, а взбухавшее на горизонте новое сражение с коронованной революцией из которой уже невозможно будет выйти с ничейным результатом. Это чувствовали, об этом писали тогда многие, но только русский царь связывал с предстоящей битвой народов надежду на успех коренных реформ мирной жизни, гораздо более масштабных, гораздо более смелых, чем предшествующие. Александр сознавал, что будущий победитель по праву займет место в самом центре европейского мира, что победа спишет все его ошибки, примирит нацию со своим вождем. Все, что было до, будет восприниматься сквозь призму того, что утвердится после. И Россия, извечной косностью которой объяснял царь неудачи первых лет своего правления, просто не успеет отторгнуть вживленную в нее новую ткань. Предвоенная монархическая революция, отделенная межою войны, покроется сияющей дымкой минувшего и будет казаться чем-то органичным, от века данным, отцами завещанным. Если же России суждено потерпеть окончательное поражение, что ж, по крайней мере, Александр I войдет в аналы истории как трагический герой, которому слепой рок не дал довершить великие замыслы. Тогда вопрос об унавлении будет снят сам собой. Но что было думать о плохом, если впервые появился шанс примирить два главных мотива его политической жизни — нетерпение и опасливость, мечту о том, чтобы все переменилось к лучшему вдруг, и надежду, что неотложные исправления произойдут тихо и счастливо, совершатся исподволь, сами собою. И на переломе от 1808 к 1809 Александр решился. Он не отказывался от прежней цели усчастливления державы. Он отказывался лишь от средств, не оправдавших себя. Вместо переворота в умах, надежда на который возлагалась в 1801-1804 годах, предстояло совершить переворот в структурах. Создать самодостаточный механизм обновленных институций, который постепенно переменит к лучшему всю российскую жизнь. Вот тут-то и был окончательно возвышен Спиранский. Человек, способный заземлять, обсчитывать и выстраивать государевы идеи. Человек, при всем том отнюдь не чуждый утопического энтузиазма и мистических порывов за пределы истории. Бывают порывы не только горячие, но и ледяные, как северный ветер. Человек, способный додумывать все до конца. Год 1809, март 16-е. Александр произносит речь на открытии финского сейма. Речь подготовлена Спиранским. В Финляндии сохранена конституция, не утратила государственных прав традиционное вероисповедание, соблюдены права и преимущества сословий. Финляндия есть государство, а не губерния. Спиранский. Апрель 3. Под влиянием Спиранского Александр подписывает указ о придворных званиях, по которому камергеры и камер-юнкеры обязываются поступить в службу. Август 6. Принят указ о чинах гражданских, окончательно рассоривший Спиранского с общим мнением. Отныне в коллежские асессоры запрещено производить лиц, не имеющих университетского диплома. Но в том-то и дело, что Спиранский действительно додумывал все до конца. Будучи лично глубоко верующим и вполне православным, он, подобно большинству своих образованных современников и в первую очередь подобно самому государю, не воспринимал монархическую государственность как некое институциональное отражение христианского космоса. Он видел в ней то, чем она по существу уже и стала, то, к чему она сама себя свела, не самую удобную и быстродействующую, не самую практичную форму правления, отягощенную неоправданно пышным гражданским культом императора. Но в отличие от большинства, Спиранский обладал интеллектуальным мужеством и не желал сохранять отжившее только потому, что оно привычно. Он не меньше Державина любил русское государство и себя в нем. Просто государство было для него не целостным организмом, жизнедеятельность которого обеспечивают социальные институты, но механизмом управления, регулирующим жизнь народонаселения. В устройстве этого механизма обнаружились сбои. Следовало их устранить. Представленный спиранским царю в октябре 1809 план преобразований был строен, четок, рассчитан по календарю. Целью перемен полагался переход от абсолютной монархии к монархии неабсолютной, то есть еще не конституционной, но уже ограниченной умеренным народным представительством в законодательстве, суде, управлении. Причем не на основании родовых аристократических прав, а на основании прав имущественных. В основу положен был принцип землевладения. Мы знаем, что землей в России де-факто через подставных лиц уже владели купцы и даже разбогатевшие на откупах крестьяне. В том, что Спиранский молчаливо подразумевал оформление этих новых земельных отношений де-юре, а значит, готовил тихую буржуазно-бюрократическую революцию в России, сомнений никаких нет. Иначе какой смысл было принимать указы от 3 апреля и 6 августа, разрушавшие два главных принципа продвижения по службе – старшинство и покровительство? Указы, открывавшие путь наверх семинаристам и разночинцам. Зачем было отнимать у родовитого дворянства роль коллективного распределителя присутственных мест в империи? Зачем было рисковать и собою, и репутацией, пока только репутацией, царя? Не ради того, чтобы просто подразнить высокомерную среду, и даже не ради того, чтобы повысить ее образовательный уровень. Нет. Спиранский хотел всех, и знатных, и незнатных, уравнять перед неким безличным требованием и аристократов, и демократов встроить в единый механизм. В целом этот проект легко вписывался в Александровскую утопию либеральной монархии, противостоящей послереволюционному консерватизму. Но Александр относился к проектам Спиранского так же, как к военной перспективе, со страхом и влечением, с влечением и со страхом. Возлагая на реформу огромные надежды, царь вполне справедливо опасался, что аристократия почует, чем грозит ей план преобразований. Последствия ему, по вполне понятным причинам, нетрудно было вообразить. Тем более, что уже в 1804 году совсем еще робкие буржуазные поползновения Спиранского подвигли Гаврилу Романовича Державина на более чем серьезные обвинения по адресу выскочки. В цитированных уже записках читаем. «Спиранский совсем был предан жидам через известного передца, которого он открытым образом считал приятелем и жил в его доме». Спиранского гласно подозревали и в корыстолюбии по одному еврейскому делу, и особливо по связи его с передцом. Формальным поводом для подозрения в подкупленности еврейским капиталом стало подготовленное Спиранским решение еврейского комитета, куда входили Державин, Кочубей, Валерьян Зубов, Черторыйский, сенатор Потоцкий, по винным откупам в Белой Руси. Вопреки державинскому настоянию, комитет не запретил евреям торговать вином, но принял утвержденное указом Александра I положение для евреев. Лучше и надежнее вести евреев к совершенству, отворяя только пути к собственной их пользе, надзирая издалека за движениями их и удаляя все, что с дороги сей совратить их может, не употребляя, впрочем, никакой власти, не назначая никаких особенных заведений, не действуя вместо их, но раскрывая только собственную их деятельность. Сколь можно менее запрещения, сколь можно более свободы. Гаврила Романович евреев и поляков недолюбливал, это правда. Но убежденным шовинистом не был. Он был невоздержанным отечестволюбцем и упрямым законопослушником. За долгую чиновную карьеру ему не раз приходилось разбирать дела, связанные с сынами Сионовыми и со шляхтой. Если нужно было решать по справедливости, он всегда поддерживал великодержавную сторону конфликта. Если же приходилось судить по закону, Державин подчинял личные чувства гражданским и требовал соблюдать права меньшинств. Даже как было в случае с тем же самым промышленником Перецем, когда законно заключенные с ним соляные контракты были невыгодны государству. Но в 1804 году речь шла не о верности российскому закону, речь шла о будущей политике империи и выгодах или невыгодах коренного населения, составляющего естественную опору державы. Гаврила Романович не мог взять в толк, на каких таких основаниях комиссия отказывается протежировать русским купцам. И подозревал, что Попович подыгрывает минским откупщикам не бескорыстно. Тем паче, что наученный горьким опытом российской жизни и не веривший, что большой начальник может отказывать из принципиальных соображений, минчане через предпринимателя нотку пытались передать 200-тысячную взятку самому Державину. Ему невдомек было, что Спиранский действительно подыгрывал, но не евреям, а новым буржуазным отношениям, не нуждающимся в государственном протекционизме и национальной окраске экономического законодательства. Сколь можно менее запрещения, сколь можно более свободы. И если таковая была реакция реакции в 1804-м, до начала реформ, если так рассуждал просвещенный литератор, чего ж следовало ждать теперь от диких русских помещиков? Именно по этой причине царь, получивший невероятный шанс разом переменить положение дел в империи, в конце концов потребовал изменить порядок введения новшеств. Не сразу, а исподволь, шаг за шагом, всякий раз придумывая убедительные доводы для отвода глаз. Спиранский понимал, к чему может привести постепенность. Но волю монарха исполнил. Преобразования разделены были на несколько этапов и расписаны по числам на 500 дней вперед, считая от даты представления плана царю. Все должно было начаться 1 января 1810 года с учреждения Государственного совета. Затем, в течение года, предстояло изготовить и рассмотреть все требуемые законы. В январе открыть Министерство финансов и казначейства, в феврале учредить Министерство полиции и присоединить к Министерству внутренних дел коммерцию, к маю подготовить государственное уложение и 1 мая манифестом объявить выборы собрания для его принятия. 15 августа преобразовать собрание в Государственную Думу и назначить ее канцлера. 1 сентября, в первый день русского Нового года по допетровскому календарю, Думу открыть и уложение принять. Далее кое-что еще усовершенствовать по мелочам и к славному юбилею десятилетия царствования Александра Павловича реформу завершить. Год 1809, декабрь 31, вечер. 35 сановникам вручены повестки собраться 1 января в 8 часов 30 минут в одну из зал Шепелевского дворца. Год 1810, январь 1, 9 часов утра. Государь держит речь перед новособранным Государственным советом. Каким образом в государстве, столь обширном, разные части управления могут идти спокойностью и с успехом, когда каждая движется по своему направлению, и направление сии нигде не приводится к единству? Одно личное действие власти не может сохранить сего единства. Сверх сего лица умирают, одни установления живут и в течение веков охраняют основания государств. Уповая на благословение Всевышнего, мой долг будет разделять труды ваши и искать одной славы для сердца моего чувствительной, чтобы некогда, в поздних временах, когда меня уже не будет, истинные сыны Отечества, ощутив пользу сего учреждения, вспомнили, что оно установлено было при мне и моим искренним желанием блага России». Отношения со сословием были делом важным. Но куда важнее было для царя другое. Что значит учредить орган предварительного рассмотрения законов, превратить кабинет министров в верховный правительственный орган, разделить все отрасли власти на 4 соподчиненные ступени – волостная, окружная, губернская, государственная дума, волостной, окружной, губернский, верховный суд, тоже и с исполнительной ветвью. Это значило не просто полностью поменять структуру правления империей, не просто задеть интересы аристократии, но разом переменить все социальные роли, в том числе роль монарха. Царь не мог этого не понимать. Понимая, не мог не тревожиться. Недаром столь тщательной и столь тесной была совместная в ноябре-декабре почти ежедневная работа проектанта и прожектера Спиранского и Царя над преобразовательными бумагами. Год 1810, январь 23. Наполеону отказано в испрашиваемой им руке Анны Павловны. Предлог — молодость невесты, не ранее, чем через 2 года. Январь 26. Наполеон подписывает брачный договор с Марией Луизой, избрав тем самым союз с Австрией, но не с Россией. Конвенция о Польше им не ратификована. Путь к предстоящей войне открыт. Спиранский додумывал до конца все. Но не все до конца договаривал и не во всем признавался даже самому себе. Прежде всего в том, что предложенная им система, придя в движение, обесмыслит не только аристократию, не только самодержавие, но и в целом империю. Что при современном ему состоянии человечества есть только 2 возможности общественного устроения. Демократический баланс общественных интересов, взаимное равновесие политических полюсов, центростремительность империи, державная сосредоточенность царства. Америка и Россия. И если отказываться от второго, нужно решаться на первое. И если избирать первое, нужно готовиться к утрате второго. Иначе или произойдет сметающая все на своем пути революция, в зазор между Америкой и Россией вторгнется Франция образца 1789, если нет 1793 года, или получится нечто третье, именно то, к чему клонили реформы Спиранского, точнее, Александровские прожекты, Спиранским оформленные. Ни полноценная демократия, ни полновесный монархический авторитаризм, ни ограниченная конституцией самодержавие, а стройно запутанное царство бюрократии, подобное немецким водяным часам, где не поймешь, как вода перетекает по многочисленным стеклянным трубочкам, не уследишь за тем, откуда она вдруг вырывается, чтобы с шипением обрушиться вниз и вновь, булькая, устремиться наверх, никуда не исчезая и ниоткуда не берясь. Вращение в пустоте, взаимопорождающий шелест входящих и исходящих бумаг, записок, докладов, поправок и уточнений. Спиранский, не в пример государю, по своим личным пристрастиям не был республиканцем. Его управленческим идеалом, подобно Лагарпу, до конца жизни осталась конституционная монархия, в которой уравновешена единоличная воля царя и коллективная воля представительных органов. Впоследствии он сумел внушить этот идеал наследнику русского престола Александру Николаевичу. Тем более Михаил Михайлович не строил личных заговоров против Александра Павловича и отнюдь не метил в первые русские президенты. В отличие от царя, которому, если не формально, то по существу готовилась именно такая роль. Да, царев помощник мог в раздражении заметить, что с управлением России не только он, Спиранский, но и любой природный русский справился бы лучше, чем немец-царь, который все делает наполовину, слишком слаб, чтобы управлять, и слишком силен, чтобы быть управляемым. Да, он был готов получать в свое распоряжение конфиденциальную информацию, адресованную непосредственно государю. Но бесполезно искать в этих проступках признаки морального покушения на монаршие прерогативы. Тут дело в другом. Просто последовательный ум реформатора бесконтрольно проникал дальше запретные черты и провоцировал сбои в речевом и социальном поведении. Спиранский сознавал, не признаваясь, что вселенная российской власти в случае успеха затеваемого дела станет вращаться не вокруг Романовых, а вокруг Спиранских. А поскольку в его футуристической голове преобразования давно уже совершились, постольку и вел он себя соответственно. В какие бы формы ни облекался строй цивилизованных бюрократов, в незримом центре бюрократического круга всегда будет находиться его величество письмоводитель, его святейшество стряпчий, его высокопревосходительство государственный секретарь, секретарь государства. Год 1810, февраль 2. Особым манифестом ассигнации признаны государственным долгом, выпуск их прекращен, государственные расходы сокращены, налоги увеличены. Муж преизящнейший. Царь был настороже, подозревая что-то неладное, но так и не мог разобрать откуда, из какой именно политической щели сквозит угроза. Первым, кто все это отчетливо понял и щель заткнул, был тогдашний военный министр граф Алексей Андреевич Аракчеев. Его в царскую орбиту втянуло то самое шестое монархическое чувство, тот самый самодержавный инстинкт, что некогда толкал Александра Павловича в объятия республиканского идеала, а теперь, аккурат у конституционной черты, толкнул в объятия визиря. Умный царедворец, неспешно взраставший в полноту вельможной силы, оплетавший трон глубоко пущенными корнями, чем дальше, тем больше замыкавший царя на себя и превращавшийся в полномочного посредника между государем и государством, он мгновенно распутал плетение словес, на которое Спиранский был мастер. Аракчеев нутром угадал действительную цель преобразований — механистичное обезличивание власти. Сначала стирается грань между родовитым дворянином и талантливым выскочкой, для чего были осуществлены указы от 3 апреля и 6 августа 1809 года. Потом выскочка вытесняет вельможу. Не случайно Аракчеева не поставили в известность о готовящихся преобразованиях, а лишь сообщили об их результате, уравняв правах с простым высокопоставленным чиновником. Затем на место доверенного лица при государе поставляется коллегиальное мнение Государственного совета. Наконец, придет время и самого государя. Бюрократическому строю не нужен самодержец, ему нужен опытный дирижер. Кто? Да скорее Спиранский, чем Александр. Впрочем, загадывал ли Аракчеев так далеко, неизвестно. Главное, что реформы размывали почву, на которой стоял он сам. Вставной сюжет. Жизнь графа Аракчеева, рассказанная им самим. Автобиографические заметки на прокладных листах книги Святого Евангелия, принадлежавшей графу. Глава 1. Сентябрь. Сентября 27 дня 1787 года пожалован Алексею Аракчееву первый обер-офицерский чин от армии поручика. 20 сентября – рождение императора Павла I 1754 года. Вон и же день 1806 года освящена новая каменная церковь в селе Грузине во имя апостола Андрея, построенная графом Аракчеевым. Сентября 6-го. В сей день 1809 года государь-император Александр I изволил прислать графу Аракчееву по случаю мира со Швецией с флигель-адъютантом орден святого апостола Андрея Первозванного, тот самый, который изволил носить при рескрипте своем. Он и орден упросил графа Аракчеев того же числа в вечеру взять обратно, что государем-императором милостиво исполнено, а дабы сей рескрипт не утерялся, то сонова копия списана всей книги на местах в Пасхалии, а другая копия написана на листах в Евангелии в селе Грузине. На оное останется в доказательство фамилия Аракчеевых, рескрипт государя-императора, на сей случай собственную рукою написанный. Глава 2. Октябрь. Октября не было. Чисел в октябре тоже не было. Глава 3. Ноябрь. Ноября 8 дня 1796 года. Пожалован Алексей Аракчеев генерал-майором и кавалером первой степени Святой Анны. Ноября 20 1805 года оного числа был граф Аракчеев на сражении, бывшем в Моравии под Аустерлицем с французами, с императором Александром I. Ноября 30 1815 года поставлены в Грузинском соборе памятники покойному государю Павлу Петровичу и офицерам графского полка, и вон и день освящены. Глава 4. Декабрь. Декабря 12 1796 года пожалована Алексею Аракчееву грузинская вотчина 2000 душ. Декабря 6 1812 года. В сей день в вечеру выехал граф Аракчеев из Петербурга в Вильну с государем для заграничного похода в 1813 и 1814 годах. Декабря 12 1815 года государь-император Александр I изволил давать графу Аракчееву звание стацдамы для его матери, но граф оного не принял и упросил оное отменить. Глава 5. Январь. Января 5 дня 1799 года пожалован Алексей Аракчеев орденом Иоанна Иерусалимского с командорством по 1000 рублей в год. Января 13 1808 года. В сей день граф Аракчеев сделан военным министром и генерал-инспектором всей пехоты и артиллерии. Января 1 1810 года в сей день сдал звание военного министра. Советую всем, кто будет иметь сию книгу после меня, помнить, что честному человеку всегда трудно занимать важные места государства. Глава 6. Февраль. Февраля 2 1782 года. Аракчеев определен в службу в артиллерийский кадетский корпус кадетом. Февраля 4 1806 года. Женился граф Аракчеев на Наталье Федоровне Хомутовой. Венчание было в Сергиевском артиллерийском соборе в присутствии государя-императора Александра I. Глава 7. Март. Марта 11 числа 1801 года пополудни в 12 часу кончина императора Павла I. Марта 31 дня 1814 года в Париже государь-император Александр I изволил произвесть графа Аракчеева фельдмаршалы вместе с графом Барклаем, о чем и приказ собственноручно был написан, но граф Аракчеев оного не принял и упросил государя отменить. Глава 8. Апрель. Апреля 5 1797 года пожалован Алексей Аракчеев бароном Российской империи и орденом Святого Александра Невского. Апреля 27 1803 года получил именной указ от императора Александра Павловича, чтобы быть графу Аракчееву в Петербурге из Грузина. Апреля 14 дня 1812 года выехал граф Аракчеев в армию в Вильну, что было пятница Страстной недели. Апреля 28 1812 года приехал граф Аракчеев в армию в Вильну. Апреля 24 1816 года прибыла в село Грузино пожалованная графу Аракчееву яхта государева. При приходе в Грузино она салютовала из пушек, на что ей отвечали с батареи грузинской. Глава 9. Май. Мая 5 дня 1799 года пожалован Алексей Аракчеев графом Российской империи. Оного же числа 1805 года заложена графом в Грузине церковь каменная апостола Андрея. Мая 14 1803 года принят граф Аракчеев третий раз на службу инспектором артиллерии. Глава 10. Июнь. Июня с 7 на 8 число 1810 года, что было с понедельника на вторник, государь-император Александр I, возвращаясь из Твери, нарочно изволил заезжать в Грузино посетить графа Аракчеева. Прибыв ночью во втором часу, изволил лечь почивать, а поутру 8 числа в 9 часов, одевшись, изволил посещать церковь и гулять по всему саду и селению до 11 часов. Потом, возвратясь в дом, изволил фрыштыкать, и потом с графом Аракчеевым ездить на дрожках по деревням, и, возвратясь во втором часу, изволил иметь обеденный стол и после обеда пробыл до 7 часов вечера, и потом изволил отправиться в Санкт-Петербург, и был чрезвычайно весел и доволен. Июня 12 дня 1812 года. Французы перешли нашу границу через Неман. В то время я был с государем в Вильне, откуда выехал с государем 14 числа в Свинцяны. Июня 17 дня 1812 года в городе Свинцянах призвал меня государь к себе и просил, чтобы я опять вступил в управление военных дел. И с оного числа вся французская война шла через мои руки. Все тайные донесения и собственноручные повеления государя-императора. Глава 11. Июль. Июля 8 числа 1816 года, что было суббота, государь-император Александр I изволил нарочно приехать из царского села в Грузино, посетить графа Аракчеева. Прибыл 8 числа в 10:30 часов пополудни с генерал-адъютантом Волконским. Изволил лечь почивать, а поутру 9 числа в 7:30 часов, одевшись, изволил гулять в саду и, пройдя через большой мост в деревню до магазина, где изволил сесть в елбот, заехал в беседку, посвященную генералу Мелиссино, которая очень понравилась. Оттуда переехал на большую пристань Садовую и прошел в палату, где готов был фрыштык, и изволил кушать, а потом возвратился в дом уже в 10 часов утра, в которое время начали благовестить к обедне. Глава 12. Август. Августа 5 дня 1793 года пожалован Алексей Аракчеев артиллерии майором, а от армии — подполковником. Августа 18 дня 1816 года государь-император Александр I в Москве посетил мать графа Аракчеева в ее квартире в доме, нанимаемом генерал-майором Ильинским. Источник — Русский архив, 1866. В публикации Русского архива записи Аракчеева разобраны по бревнышку и заново выстроены в хронологическую цепь в соответствии с прямой последовательностью событий февраля 2 1782 года, ноября 8 дня 1796 года, декабря 12 1796 года. Лучше вернуться в исходное положение – воспроизвести композицию оригинала не по годам, а по месяцам, начиная с сентября, как велит допетровский календарь, которому в своих преобразовательных расчетах следовал эсперанский. Добавив для остроты деления на главы, мы увидим, в какой проекции сам граф мыслил свою судьбу, в какое временное измерение ее помещал. Собственные труды и дни Аракчеев не регистрировал в порядке поступления, но расставлял по месяцам, словно по ящичкам, потому что ощущал их не как свершение и путь, а как разбегающуюся вширь данность. Факты его жизни не сцеплялись по закону взаимопорождения причин и следствий, а накапливались, нарастали, увеличивались в объеме. Жизнь графа была не побегом, а гроздью. Потому и рассказ о ней должен был уподобиться книге-миниатюр, заведомо лишенной новеллистического сюжета. Потому и записи полагалось вести на прокладных листах Святого Евангелия, напрямую соотнося книгу своей судьбы с книгой жизни. История Аракчеева, им самим рассказанная, не есть история неуклонного восхождения к вершинам карьеры, как то было у Спиранского. Но есть миф о вечном приближении и удалении, вращении и раскачивании вокруг единого, неустраняемого, неподвластного времени центра, монаршего престола. Государства, персонифицированного в государе. Именно персонифицированного. Высшей наградой был для графа указ 14 декабря 1807 года, согласно которому объявляемые Аракчеевым высочайшие повеления приравнивались к именным указам императора. Вопреки позднейшей репутации, Аракчеев не был бюрократом. Бюрократ для него — самозванец, поставляющий себя на место царедворца. Безличия Алексей Андреевич не любил. В мемориях архимандрита Фотия Аракчеев будет аттестован так: «Муж приизящнейший». Внешность мужиковатого графа приизящнейшей не была, скорее по отзывам современников обезьяноподобной. Еще менее тонкими были его манеры. Но все-таки Фотий попал в точку. Само отношение к монархии, а значит и к жизни, было у Аракчеева вполне прециозным. Он был, если угодно, самодержавный персоналист. Что же до ценностных оснований такого рода воззрений, то мы ровным счетом ничего не знаем о духовных запросах графа. Знаем только, что формально обрядовую традицию он соблюдал исправно и столь же исправно соблюдал традицию помещичьего отступления от нее, открыто проживая в двойном браке. Ни то, ни другое ни о чем не говорит. В жизни бывает всякое. Но не подлежит сомнению, что аракчеевский монархизм был самодостаточным. В богословских обоснованиях он не нуждался и был связан не с верой и не с правдой, а с привычкой. Аракчеев столь же яростно оберегал от демократических посягновений пустую скорлупку монархии, сколь яростно устранял ее с пути прогресса прагматичный и предельно ответственно мысливший Спиранский. Но, в отличие от Державина, Аракчеев не собирался наполнять ее личной верой. Зато в преданности графа царю было, по словам Петра Андреевича Вяземского, даже что-то рыцарское и поэтическое. После кончины любимого государя Аракчеев обустроил свой кабинет наподобие мемориального музея. Бюст, сорочка царя, часы, ежедневно в час кончины Александра, бившие со святыми упокой. А при жизни императора он не имел никаких мирских пристрастий, кроме государственного делания. Самый быт его в имении Грузина был устроен по-монастырски, в том смысле, в каком бывает уха по-монастырски, рецепт иноческий, зал ресторанный, и отлажен так, что полностью соответствовал возлюбленному государем идеалу блаженного уголка. Если все это и было ролью, то сыгранный безупречно, с полным перевоплощением. Точнее, почти безупречно, с почти полным. О том, почему, почти поговорим в свое время. Пока же вернемся к ситуации декабря 1809 года. Представим ужас, отчаяние и ревность Аракчеева наравне со всеми извещенного об учреждении открытия Государственного совета и наедине с собою обдумавшего дальние следствия государева решения. Терять графу было нечего. Поражение могло лишь ускорить развязку, а внезапная удача способна была надолго, если не навсегда, упрочить положение. Его лично и всей империи в целом. Аракчеев пошел ва-банк. Государю отправлено было письмо на фоне эпистолярной нормы, почти вызывающее. «Всемилостивый государь! 15 уже лет я пользуюсь вашими милостями, и сегодняшней бумаге есть новый знак продолжения оных. Я, государь, прежде отъезда моего все прочитал и не осмелюсь никогда иначе понять, как только сообразить свои собственные познания и силы с разумом сих мудрых установлений. Государь, вам известна мера бывшего в моей молодости воспитания. Оно, к несчастью моему, ограничено было в тесном самом круге данных мне пособий, а через то я в нынешних уже своих летах не более себя чувствую как добрым офицером, могущим только наблюдать в точности за исполнением военного нашего ремесла. Ныне же, к точному исполнению мудрых ваших постановлений, потребен министр, получивший полное воспитание об общих сведениях. Таковой будет только полезен сему важному сословию и содержит сие первое в государстве звание военное. Я к оному, государь, не способен. Государь, не гневайтесь на человека без лести полвека прожившего, но увольте его из сего звания, как вам угодно. Прочтя письмо, Александр должен был ощутить, ибо есть вещи, о которых ни при каких обстоятельствах не говорят прямо. Любимец уходит не потому, что его разлюбили, а потому что в воздухе пахнет грозой, грозой, которая ничего хорошего не сулит и его императорскому величеству. Особенно красив какой-то особой, двусмысленной, соблазнительной красотой придворной лести последний абзац письма без лести преданного. «Я ухожу, ибо остаюсь верен престолу. Я ухожу, ибо престолу грозит опасность. Не мне, а имени твоему. И пусть я буду последним, кто ушел не по решению совета, а по священной воле императора. Увольте из сего звания, как вам угодно». Александру Павловичу было угодно уклониться от решения. Он ответил формально жестко, но скорее в недоуменно увещевательном духе. «Не могу скрыть от вас, Алексей Андреевич, что удивление мое было велико при чтении письма вашего. Чему должен приписать я намерение ваше оставить место вами занимаемое? Говорить обиняками было бы здесь неуместно. Причины вами изъясняемые не могу я принять за настоящие. Если до сих пор вы были полезны в звании вашем, то при новом устройстве совета почему сия полезность может уменьшиться? Сие никому не будет понятным. Все, читавшие новое устройство совета, нашли его полезным для блага империи. Вы же, на чье содействие я более надеялся, вы, твердивший мне столь часто, что кроме привязанности вашей к отечеству, личная любовь ко мне вам служит побуждением, вы, невзирая на оное, одни, забыв пользу империи, спешите бросить управляемую вами часть в такое время, где совесть ваша не может не чувствовать, сколь вы нужны оной, сколь невозможно будет вас заменить. Но позвольте мне, отложа здесь звание, которое я на себе ношу, говорить с вами как с человеком, которому я лично привязан, которому во всех случаях я доказал сию привязанность. Какое влияние произведет в глазах публики ваше увольнение от должности в такую минуту, где преобразование, полезное и приятное для всех, введено будет в правительстве? Конечно, весьма дурное для вас самих. В такую эпоху, где я право имел ожидать от всех благомыслящих и привязанных к своему отечеству жаркого и ревностного содействия, вы одни от меня отходите и, предпочитая личное честолюбие, мнимо тронутое пользе империи, настоящим уже образом повредите своей репутации. При первом же свидании вашем вы мне решительно объявите, могу ли я в вас видеть того же графа Аракчеева, на привязанность которого я думал, что твердо смел надеяться, или необходимо мне будет заняться выбором нового военного министра. Но не милости искал Аракчеев, а жертвы, сулящие стократную милость. И потому он повторил демарш, чтобы в конце концов уступить министерское кресло Барклаю де Толли и занять пост председателя департамента дел военных в Государственном совете. Должность, по видимости, менее значимая, но только по видимости. Жертвуя качеством, Аракчеев выигрывал позицию. Он по-прежнему ни от кого не зависел, кроме государя. Он по-прежнему оставался визирем. Придворная личность торжествовала над безликостью бюрократии. Год 1810, май 9, день святого чудотворца Николая, Саров. Вернувшийся в монастырь после многолетнего жительства в пустыне отец Серафим затворяется в келье. Через несколько лет затвор ослаблен, дверь отворена, но подвиг молчания продолжается. В течение недели он прочитывал весь Новый Завет по порядку. В понедельник — Евангелие от Матфея, во вторник — от Марка, в среду — от Луки, в четверг — от Иоанна, в остальные дни — Деяния и послания святых апостолов. В сенях, сквозь дверь, иногда слышно было, как он, читая, толковал про себя Евангелие и Деяния святых апостолов. Продолжатель и совершитель. Сравнение вельможных дарований графа с административным гением его тогдашнего противника рискует уподобиться гоголевскому сопоставлению поссорившихся Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича. Впрочем, несмотря на некоторые несходства, как Иван Иванович, так и Иван Никифорович — прекрасные люди. И все-таки, как сказал тот же писатель о тех же героях, их сам черт связал веревочкой. Куда один, туда и другой плетется. Кажется, Спиранский и Аракчеев были одновременно выдвинуты Александром не для того, чтобы уравновешивать друг друга, как правое уравновешивается левым плюс-минусом. Что-то равноблизкое себе находил в них Александр Павлович. Что-то взаимно необходимое для задуманного им и совершаемого ими государственного дела. Как находил он что-то общее в конституционной перспективе и в учреждении военных поселений. Не забудем, запасной Елецкий мушкетерский полк был поселен в Могилевской губернии, Климовецкий уезд Бобылевского староства. а коренные жители за ненадобностью переселены на новоосваиваемые новороссийские земли тогда же, когда обдумывалась структурная перестройка России. И, конечно, в довоенных планах военных поселений заключен был иной смысл, нежели в послевоенных, об этом еще будет сказано, но все-таки не абсолютно иной. Исхождение в 1810-1811 годах сверхлиберального проекта всеобщих реформ с военизированным планом организации поселений, столь же невероятное, как схождение прямых, было столь же закономерным, сколь одновременное возвышение Спиранского и Аракчеева, и сколь естественной была последующая перемена их ролей, когда Аракчеев в 1818 подготовил план освобождения крестьян, а Спиранский в 1823-м переобосновал уже осуществленный замысел военных поселений. Общее в Спиранском и Аракчееве замечал отнюдь не только царь. Будущий декабрист Гавриил Батеньков, служивший под началом и того, и другого, все-таки рискнул дать их сопоставительную характеристику, указать на качества их сближающие. Но сейчас нам важно понять именно точку зрения русского царя. Для него соединительным звеном между Спиранским и Аракчеевым, между реформой и поселением, между порывом и ограждением от порывов был его юношеский наставник Лагарб, зачинатель той грандиозной утопии пересоздания России на совершенно новых началах, продолжателем которой стал Спиранский, а завершителем будет Аракчеев. Спиранский, подобно Лагарпу, не чувствовал или скрывал от себя, что он, по крайней мере, части своих замыслов, опережает и возраст своего народа, и степень его образованности и самодеятельности. Не чувствовал, что, увлекаясь живым стремлением к добру, к правде, к возвышенному, он, как сказал некогда немецкий писатель Гейне, хочет ввести будущее в настоящее, или, как говорил Фридрих Великий про Иосифа II, делает второй шаг, не сделав первого. Так писал о Спиранском любивший его Модест Корф. Другое дело, что в отличие от Лагарпа и Аракчеева, он имел мужество меняться, отказываясь от первоначального замысла в пользу последующего. Придет пора, воцарится Николай I, и Спиранский займется тем звеном, мимо которого он проскочил в утопическое царствование Александра, кодификацией уже действующего русского права, черновыми работами, без которых, однако, двигаться вперед было невозможно, было опасно, было бесполезным. Но то будет в другую эпоху. Пока же Спиранский готов скользить в пустоте реформаторской схемы, не соотнесенной с грешной русской землею. Он верит, что умный и хило закрученный закон сам собою преобразит узакониваемую реальность, сделает небывшее настоящим. Аракчеев в это не верит. Аракчеев верит в другое. Однако стоит к Лагарпу, столь непохожему на занудливо жестокого и вполне ограниченного временщика, гораздо ближе, чем Спиранский. И метафизически, и биографически. Аракчеев не пришел на смену либеральному швейцарцу, но наряду с ним взращивал в юном Александре Павловиче утопическую мечту об идиллической России, похожей на рейнские уголки, женевские фермы, гатчинские плацы. Взращивал, а затем поддерживал ровное горение утопического огня. Всякий читатель писем Александра I, воспоминаний о нем, записок современников, улавливает два сквозных мотива, которые, переплетаясь, аукаясь, рифмуясь, оркестровали всю его жизнь. Первый мотив — размах, порыв за пределы наличной истории. Второй — уклонение от масштабов чересчур величественного бытия, стремление удалиться в обитель счастья, скрыться в маленьком уютном раю. Олицетворением Александровского размаха был Зимний дворец. Олицетворением обители счастья станет Таганрогский дворец, где прошла их последняя с Елисаветой совместная осень 1825 года. Одноэтажный дом, минимум прислуги, еще меньше приближенных. Рядом Крым, где можно жить спокойно, частным человеком, полагая свое счастье в обществе друзей и в изучении природы. Еще легче будет угадать идиллический подтекст в покупке Арианды у графа Кушелева-Безбородка, той уже последнюю осенью Александровского царства. «Счастливый уголок на самом берегу Черного моря. Покой, неподвижность жизни, протяженность времени, скромность». Именно тогда будут произнесены знаменитые слова «Я скоро поселюсь в Крым, я буду жить частным человеком, я отслужил 25 лет, и солдату в этот срок дают отставку». А князю Петру Волконскому сказано «И ты выйдешь в отставку и будешь у меня библиотекарем». Но те же самые мотивы звучат и в письмах Аракчеева, адресованных Александру. Особенно в тех, где речь идет о военных поселениях, этом грандиозном замысле устройства в России великого множества счастливых, дисциплинированных уголков. Из письма в письмо повторяется один и тот же словесный жест. Вовсе не социально-политический, а какой-то особенно личный, задушевный, выказывающий желание чуткого придворного задеть тайную струну в душе государя. «Во всех военных поселениях, слава Богу, батюшка, все благополучно, смирно, тихо». Аракчеев понимал, что почти маниакальный интерес Александра к делам военных поселений не был только лишь интересом государственного деятеля к определенной области государственной жизни, хотя бы и очень значимой. То было внимание садовода к любимому и единственно ухоженному уголку огромного запущенного сада. Поселяне и поселянки военных поселений были счастливыми персонажами государственной пасторали, разве что переодетыми в казенную форму. Впрочем, переодевание вполне в традициях жанра. Вспомним пушкинскую барышню-крестьянку. Образцовая чистота поселенских улиц, их вылизывали после завершения трудового дня в поле, единообразие архитектурного облика — все это значимо противостояло реальности, в которой господствует неимоверный беспорядок, грабят со всех сторон, все части управляются дурно. Точно так же противостояли ей все излюбленные Александром уголки России, куда во время бесконечных путешествий он непременно заезжал и где жили немногочисленные носители протестантской этики — немцы, финны, сектанты-менониты. В задуманной до войны Александром и осуществленной после войны Аракчеевым системе военных поселений без труда будет различима структура утопии. Когда младший брат Александра, будущий император Николай I, попадет на фабрику Нью-Ленарк, устроенную социал-утопистом Оуэном, он проницательно заметит, что нечто подобное в России затевает господин Аракчеев. Точнее было бы сказать «государь». Но в том-то и дело, что русский Оуэн будет располагать не клочком земли, а простором империи. В конце концов, по его воле, стараниями Аракчеева, внутри страны возникнет еще одна страна, свободная от исторической инерции России, упорядоченная, подчиненная единой воле и организованная в целостную систему. В военных поселениях год от года станут разрастаться автономные производства и службы. Питейные заведения подконтрольны государству, в округе будут закрываться и откроются свои, доход от которых поступит в поселенский бюджет, то есть держава поделится с поселениями монополией на продажу спиртных напитков. Естественно, без всяких откупов. Державин до этих времен не дожил, иначе бы он огорчился. Общественный капитал станет расти как на дрожжах, поскольку за дневную работу поселянам будут платить 25 копеек ассигнациями в день, при обычной норме от 50 копеек до рубля. Это во-первых. Во-вторых же, в расходную смету не включат стоимость отведенных под поселение земель и лесов. Каждое поселение получит свой общественный магазин, своего кирпичного мастера, своих повивальных бабок. Одна изба в селе обязательно будет выделена под школу. После 1818 года в каждом полку заведут свой конный завод. Ежегодно двух кантонистов, малолетние и несовершеннолетние сыновья нижних воинских чинов, будут отправлять на обучение архитектурному искусству, чтобы не нуждаться в привлечении людей со стороны. Тем более, что в военных поселениях воцарится единообразие, ибо прежние дома уничтожат и построят новые, чем достигнут не только чистоты архитектурного облика, но и чистоты замысла. Продумают и организацию семейной жизни. Ко всем поселенным солдатам будут вытребованы жены, где бы те ни находились и независимо от того, желают ли солдаты восстанавливать супружеские отношения. За время службы многие семьи практически распадались, если не церковно, то граждански. Добронравие предпишут указом. Холостую жизнь не благословят, а потому в назначенный день в шапку будут бросать имена женихов и невест, записочки вынимать, жребий оглашать, под венец вести. Автономной будет сама система экономических отношений, а не только внутреннее устройство военных поселений. В пределах округов уничтожится через полосность и частная собственность на землю. Если же учесть крайнюю степень обобществленности строя поселенской жизни, то непрямая аналогия с будущими колхозами напрашивается сама собою. Естественным образом, у государства в государстве рано или поздно возникнет потребность в установлении некоего подобия самостоятельного законодательства и самостоятельных органов власти. В 1818 году будет утвержден экономический комитет военного поселения. В 1821 – штаб и совет отдельного корпуса военных поселений. Увенчается все созданием администрации военных поселений с президентом Аракчеевым во главе. Не безличный канцелярский управляющий, но самовластный правитель, маленький поселенский монарх. Как это будет красиво и стройно в отчете, как страшно в реальности. Впервые в своей истории Россия столкнется с теми проблемами социалистического мироустройства, которые замучат ее в 20-м столетии. Чтобы кормить солдат, поселянам придется выдавать огромные наделы, с которыми те не справятся. Рост поголовья скота приведет к нехватке сена. Начнется падеж, не будет хватать мяса. Собственность упразднится, порядок придется держать на силе. Хозяйство будет вестись планово. Появятся не только приписки, но и всевластные распорядители общественных богатств. Это будет так же красиво в отчете, как красивы были либерально-утопические схемы Лагарпа. Не так же страшно, как страшны были последствия этих схем. Теперь опять вспомним приведенные цитаты из ранних и поздних писем Александра с их идеальным порывом к устроенным уголкам и страхом перед необустраиваемой Россией, сопоставим их со схемой Лагарпова курса. Еще раз соотнесем юношескую идиллию великого князя с проектом военных поселений. И в конце концов зададимся вопросом, а мог ли Аракчеев не появиться на Александровском горизонте? Мыслимо ли готовить либеральные реформы в непроницаемой тайне и не иметь приближенного, который понимал бы все душевные движения государя, действительно был бы предан без лести. Визиря, который не знал бы нравственных сомнений и с неизбежной жестокостью подгонял неоформленную стихию реального бытия под задуманный и высочайше утвержденный проект. Верного слугу, который, получив нити с сокрытыми замыслами царя и будучи облечен немыслимой властью, не попытался бы узурпировать эту власть. Мыслима ли либеральная утопия без жестокого временщика? Мыслим ли временщик без армейской утопии? Лагарп с молчаливого одобрения Екатерины Великой формирует царскую мечту. Спиранский детально ее прорабатывает. Аракчеев ее осуществляет и в том полагает единственное оправдание своей жизни. Вот сквозная идея его. Надо строить и строить, ибо строения после нашей смерти некоторое хотя бы время напоминают о нас. А без того со смертью нашей и самое имя наше пропадет. Год 1811, январь 11. Опубликован устав Царскосельского лицея. Март 1. Сергей Львович Пушкин подает прошение на имя министра народного просвещения графа Разумовского о приеме в лицей сына Александра. Хранитель древностей. Десятилетний юбилей Александровского правления не увенчался завершением реформ. Тогда еще наивно полагали, что реформы подлежат завершению. Он увенчался другим, по-своему не менее значимым для истории государства российского, событием. 15 марта 1811 года Александр I прибыл в Тихую Тверь. Здесь его ждали сердечные объятия сестры, великой княгини Екатерины Павловны, которая неустанно взращивала легальную оппозицию любимому, что делать, действительно любимому брату. Здесь ждали его неспешные прогулки сквозь распахнутый синий мартовский воздух. Здесь ждали его необязательные разговоры с семействами местной знати, ничем серьезным не грозящий флирт. Здесь ждал его Карамзин с подготовленной по просьбе Екатерины Павловны запиской о древней и новой России в ее политическом и гражданском отношении, в которой восхвалялись личные достоинства Александра Павловича и порицались итоги первой половины его царствования. Все, буквально все, подверглось тут вежливому остракизму. И дипломатические авантюры, за которые страна заплатила резким удорожанием жизни, повальным разорением дворянских семейств и купечества. И безграмотные попытки выправить финансы с помощью серебряных денег в противовес бумажным ассигнациям. И новости в управлении, столь же многочисленные, сколь и бессмысленные. И легко угадываемое намерение царя освободить крестьян, землею или без земли, не суть важно. И выдвижение канцеляриста Спиранского, этого возможного исхитителя царской власти, от которого Карамзин успел претерпеть. И приближение угодников, которым царь передоверяет властные полномочия, лишь ему одному принадлежащие по праву рождения. Тут, разумелся, Аракчеев, от него Карамзин претерпит впоследствии. И умозрительность царских представлений о стране пребывания. И тотальное недоверие к людям. У всех этих разнообразных числителей имелся один общий знаменатель – он же заменитель Александровых фантазий, идея уважения к порядку вещей, знакомая нам еще по историческому похвальному слову Екатерине. Записка не столько разворачивалась от начала к концу, сколько вращалась вокруг неподвижного смыслового центра этой идеи. Говорил ли брат Рамзей о временах Ивана Калиты? Повествовал ли о воеводах эпохи Лжедмитрия? Приступал ли к правлению Михаила Романова? Переносился ли мыслью в блаженное царствование развратной Екатерины? Всюду причину успеха находил он в согласии политиков с обстоятельствами времени и места и в их готовности предпочесть свершением завершение, созданию исправление. Напротив, худшее в деяниях великого Петра то, что пылкий монарх с разгоряченным воображением, увидев Европу, захотел сделать Россию Голландию. То есть не себя и свой замысел приспособил к реальности, а реальность подогнал под внешний, чуждый ей образец. Вот и ревнующий к славе своего великого предка, но пока разделяющий лишь его недостатки Александр Павлович искал лучшего и едва не потерял имевшееся. Он желал большей свободы для граждан и поставил страну перед угрозой нового рабства, иноземного. Страшна параллель, возникающая на страницах записки. Слишком прямо метит она в нежное царское сердце. Ужасная революция во Франции, самоуничтожившись, оставила сына сходного с нею в главных чертах лица. Так называемая республика обратилась в монархию, движимую гением властолюбия и побед. Россия же, ведомая по либеральной пустыне чуждым властолюбия и жаждущим перемен Александром, отнюдь не переиграла Францию. Как раз наоборот, она утратила ясную монархическую перспективу и встала на грани революции. Уютный фон провинциального российского городка призван был художественно усилить эффект карамзинских умозаключений. Мягкие, невысокие, желто-песочного, бело-голубого и бледно-зеленого цвета особнячки, неспешность провинциального течения жизни, простота, чуть грубоватая наивность и теплота отношений, соразмерность русского быта — все это как бы само собой встраивалось в текст заказанной Карамзину записки, предусматривалось сценарием великой княгини. Царь, оторвав глаза от последних строк документа, должен был оглянуться окрест себя и поразиться чуждости затеянных им реформ современному строю и всему историческому опыту России. По той же причине непосредственно перед самой передачей вечером 18 марта было устроено чтение фрагментов истории государства российского, работой над которой Карамзин был занят с 1803 года. Александр полагал, что его хотят развлечь картинами минувших веков. Он заблуждался. Его хотели увлечь великим примером. Зачем? Да затем, чтобы республиканствующий монарх понял, наконец, сам ход веков восстает против его попыток уклониться от единовластия. Составившаяся из разнородных племен Русь всегда дорожила сплоченностью, ибо главной угрозой для ее исторического бытия была тяга прочь, удельность. Удельностью разорваны, растерзаны самые величественные из ее политических центров. И наоборот, центростремительная политика, воля к собиранию земель неизменно вознаграждалась чудесным превращением малого в великое. Так маленький городок Москва преобразился в центр огромного государства. Так утвердился на русском престоле род Романовых, до избрания Михаила отнюдь не самый древний и могущественный. Княжество, царство, империя. Вот формула русской истории. С этим считались все отечественные вожди. Даже Петр, по чьей вине дворяне поистине стали немцами для мещан, купцов, землевладельцев, даже он, внеся удельный разлад в историческую горизонталь, не нарушил исторической вертикали. Наоборот, первый русский император окончательно сосредоточил власть в руках самодержавных, и в этом его истинное величие. Ибо хороша или плоха логика русской истории, она неизменна и ненарушима без тяжких последствий. Ослабить в России самодержавство, покоящееся на доверии дворянства царю и подчинении крестьян дворянству, невозможно. Это приведет не к большей свободе, а к худшей зависимости. От чего? Или от многоглавой гидры аристократии, или от жестокого самовластия, в котором к самодержавству примешано тиранство. Тут с умыслом был приведен отрицательный пример Павла Петровича. Итоговая же формула устройства идеального реального государства русского такова. Дворянство и духовенство, сенат и синод, как хранилище законов. Над всеми государь, единственный законодатель, единовластный источник властей. Вот основание российской монархии, которое может быть утверждено или ослаблено правилами царствующих. Год 1811, июнь 2. Высочайшим указом Сенату директором лицея назначается Василий Федорович Малиновский. Август 3. Прием в Тюильрийском дворце, во время которого Наполеон в течение 2 часов выговаривает русскому послу Куракину, чем подает России неприкрытый сигнал о предстоящей войне. Если бы Александр Павлович был не государем сия Руси, а странствующим философом, то по прочтении записки он непременно задал бы Карамзину несколько важных вопросов, а именно, течет ли историческое время вспять? Мыслимо ли теперь, после десятилетия перемен, вернуться в золотую екатерининскую эпоху? Это прежде всего, но также. Формы правления, как любые формы на свете, должны обладать своим содержанием. Допустим, господин сочинитель безусловно прав, и Россия выстрадала самодержавие, раз навсегда обретя в нем свою политическую физиономию. Но современный мир не лавка древностей. Что же такое русская монархия после французской энциклопедии? Известно, на какой идее основаны были в Париже Генеральные Штаты, на Декларации прав человека и гражданина. Всевластие современного монарха тоже должно покоиться на общепризнанном принципе. Спрашивается, на каком? И, наконец, главное. В государстве, не имеющем ни парламента, ни собрания выборщиков президента, но уже ощутившем вкус к общественному мнению, кто и каким образом, без корысти и страха, донесет до царя глас народа? Если бы Александр Павлович спросил обо всем этом, Карамзин нашелся бы, что ответить. Он сказал бы, что не зовет вернуться назад в блаженное царствование Екатерины. Но не потому, что время необратимо, а потому, что движение вспять ничуть не менее опасно, чем движение вперед. Возвращенное старое покажется новостью. Новость же есть зло, коему надо прибегать только в необходимости. У России нет пути ни вперед, ни назад. Ее задача — охранять и выправлять существующее. Такое, какое есть, любое другое будет еще хуже. Как Пушкин именовал себя атеистом в вопросе счастья, так автор записки мог бы аттестоваться атеистом в вопросах национального прогресса. Русская история представала перед его умственным взором в виде некой пирамиды, складывающейся на протяжении веков от основания к вершине, а потом подлежащей лишь сохранению и подновлению, вплоть до очередной катастрофы, после которой строительство новой пирамиды начинается с нуля. Избежать катастрофы невозможно. Оттянуть ее приближение можно и нужно, а значит, конечная цель разумной политики, основанной на порядке вещей, есть предельное замедление времени, близкое к полной его остановке и обозначаемое торжественно-монументальным словом «времена». Идеал, неосуществимый, но желанный, конец истории до страшного суда, если не вместо него. Что же до вопроса о содержательности политических форм, то в записке все мистические аспекты учения о священной природе царской власти подвергнуты холодному светскому молчанию, а все моральные, напротив, горячо обсуждены, и проблема современного послеэнциклопедического самодержавия сведена к вопросу о правде, очищенной от примесей харизмы и благодати. Карамзин, как новый Агапит, формулирует гражданский догмат о почтении к правдолюбивому царю, утверждает идеал самосодержательного самодержавия, идеал самовластия, ограниченного не Богом, не патриаршеством, которое способно конкурировать с царем на ниве церковной, то есть ослаблять самодержавие, а потому не подлежит восстановлению, но лишь верностью государя, правде истории и страхом перед ее судом. И тогда понятнее становится роль, какую русский историк, русский писатель Карамзин отводит себе. Там, где нет и пока невозможны соединительные звенья между властью, олицетворенной в монархии, и гласом народа, гласом Божиим, там, рядом с троном, должны встать доверенные лица, не имеющие официальных должностей, но зато имеющие уши, чтобы слышать, и незагражденные уста, чтобы говорить. Еще в торжественной оде на воцарение Александра Павловича Карамзин писал: «И долгорукие дерзали Петру от сердца говорить. Великий соглашался с ними и звал их братьями своими. Монарх, ты будешь нас любить». Теперь он решил, что пришла пора осуществить собственные пожелания. Но царь мог задать еще один вопрос. А почему именно брат Рамзей? Почему не кто-нибудь иной? Почему, например, не Аракчеев? На это у Карамзина имелся заранее заготовленный ответ. Буду говорить о настоящем с моею совестью и с государем по лучшему своему разумению. Какое имею право? Любовь к отечеству и монарху, некоторые, может быть, данные мне Богом способности и некоторые знания, приобретенные мною в летописях мира и в беседах с мужами великими, то есть в их творениях. Чего хочу? С добрым намерением испытать великодушие Александра и сказать, что мне кажется справедливым и что некогда скажет история. Не от себя, не от своего имени обращается к царю последний летописец. Отказавшись от обеспеченной судьбы успешливого издателя, он стал не просто историографом, но действительно ощутил себя русским аббатом, светским старцем, представителем вечных интересов русской истории в быстро текущей современности. Самый быт Карамзина на всеобщем увеселительном фоне казался почти аскетическим, как и быт грузинского настоятеля Аракчеева. Однообразный распорядок дня, всецело подчиненный титаническому труду, скромная пища, не мешающая здоровью, подчеркнутая мудрость и неотмирность суждений, как бы окутанных дымкой вечности. Год 1811, сентябрь 15, Санкт-Петербург. Освящен, заложенный 27 августа 1801 года в самом начале Александровского царствования Казанский собор. Но Александр Павлович философом не был. Он не стал задавать лишних вопросов, потому что смертельно обиделся. Да и без них вполне мог понять нечто отнюдь не философское. Во-первых, что все видят симптомы болезни, поразившей Россию, но никто не знает выхода из лабиринта российских проблем. Никто. Ни он сам, ни Спиранский, ни Екатерина Павловна, ни Карамзин, чья скептическая программа, будучи последовательно осуществленной, загнала бы болезнь вглубь и позволила бы ей исподволь набрать еще большую силу. Во-вторых, что недовольство результатами минувшего десятилетия зашло слишком далеко, если мирная оппозиция в лице сестры и матери решается выдвинуть из своих рядов пророка новых времен, новых веяний. В-третьих, что веяниям придется покориться. А с пророком придется повести сложную игру, учитывая некоторые из его советов, ни в коем случае не удаляя его от себя, время от времени выслушивая, но не давая никаких авансов. Иначе произойдет одно из двух. Или идеи, которые он вынашивает, уйдут в подполье, и тогда за ними не уследишь. Или он обретет слишком большую власть над умами и в чем-то подменит собой того самого царя, чье всевластие отстаивает с таким жаром. Впрочем, этим предстояло заняться после. Пока же царь холодно и подчеркнуто равнодушно, впрочем, и не гневно, попрощался с автором записки, давая понять, что прочел, но не затвердил, недоволен, но не потрясен, обижен, но не оскорблен. И отправился из Твери в столицу замораживать неудачное строительство и устранять последние следы прекращаемых работ, готовиться к битве века и обдумывать послевоенную перспективу. Ибо, к счастью, он решительно не поверил Карамзину, будто близящуюся войну с Наполеоном можно еще предотвратить. Год тот же, октябрь 19-е. Царское село. Открытие императорского лицея. Присутствуют Александр I с семьей, члены Государственного совета, министры. Профессор Александр Куницын произносит пламенную речь. Михаил Илларионович Кутузов назначен главнокомандующим армией из четырех дивизий на Балканском фронте.